Вергилий усмехнулся, вспомнив выражение лица Мины в тот момент, когда она произносила это, как тщательно она всматривалась в его лицо и пыталась понять, что он сделает с ней, когда получит нужную информацию. Зачем тому лаборанту нужен был этот свиток? Усмешка сошла с лица, Вергилий поморщился. Что бы ни творилось в кулуарах так называемого святого города, это определенно имело отношение к его отцу и источнику силы, а раз так, то он должен был заполучить этот источник. Вергилий вернулся в дом тем же путем, когда на кронах деревьев заиграли первые лучи солнца. Первым делом он убедился, что Мина жива. Девушка спала, завернувшись в накидку, как в кокон. Впалые щеки налились кровью, кожа приобрела мягкий персиковый оттенок, от бледности не осталось и следа. Волосы, до этого лежащие каштановыми прядями, стали на порядок светлее, кончики и вовсе побелели. Вергилий напрягся. Кровоподтеки, синяки, они исчезали. В нее точно вдыхали жизнь. Она определенно регенерировала, значительно медленнее демонов, но все равно это не свойственно для человека. Но ведь она человек, человек, раны которого заживали буквально на глазах, порождая новые вопросы, хотя это объясняло, каким образом ей так долго удалось простоять на ногах. Любопытно, что они сделали с тобой. 4. Сейчас лодку несло вниз по течению, скалы каньона по бокам были затянуты черной пленкой, поглощающей любой, даже случайно упавший на них лучик света. Ахерон был спокоен, гладь воды напоминала зеркало, но где-то впереди Вергилий слышал гул поджидающих их порогов. Данте сидел, привалившись спиной к бортику и разглядывая демоническую кошку, которая игнорировала его, вглядываясь в темноту ущелья. К удивлению Вергилия, он молчал вот уже добрые 20 минут, похоже, найдя себе развлечение в тщетных попытках привлечь внимание Ауицоль, которая игнорировала его. Кис-кис-кис. Аханья курила сигарету. Она не обращала внимания на ребячество Данте, погруженная в глубокую задумчивость, настолько оторванную от реальности, что едва ли осознавала происходящее вокруг. Вергилий поймал себя на мысли, глядя на отстраненное выражение лица женщины, что ему хочется выбить из ее пальцев сигарету, заставить попробовать пепел на вкус, лишь бы раз и навсегда отбить у нее желание вдыхать смолы. И это было странно. Ему не мог повредить дым. Более того, до него почти не доносился запах табака. Наверное, думал он, его просто раздражает ее спокойное, умиротворенное в этот момент лицо, несомненно красивое, но при этом вызывающее у него щекочущее чувство где-то внутри в районе солнечного сплетения и отдававшееся эхом в костяшках рук. Это было чувство досады, словно что-то важное происходило на его глазах, но ускользало из поля зрения. Ахания почти не двигалась, не замечала пристального взгляда полудемона и не осознавала в должной мере нависшей над ней угрозы. Кожа женщины покрылась мурашками от холодного встречного ветра, который то затихал, то усиливался, а бывало, налетал совершенно с противоположной стороны, но она не обращала на это внимания, как и на вымокшую одежду. Вергилий смотрел на Аханию, как на предмет, название которого он никак не мог вспомнить. Ее очертания во мгле казались до боли знакомыми. Сверля ее взглядом, увидев который, любой сторонний человек подумал бы, что он поставил на женщине крест, Вергилий пытался понять, что такого в ней, что не дает ему покоя. Он тщательно анализировал свои впечатления и все, что знал об Ахании. Она левша, судя по тому, как держала сигарету и флягу, откручивая крышку правой рукой, но он был уверен, что и так это знал откуда-то. У нее на шее странный медальон, на который реагирует Ямато, а может и вовсе не на него, это еще надо доказать. Она чувствует себя рядом с ним неловко, но достаточно свободно. Еще она знает о нем больше, чем любой среднестатистический демон. Все это говорило о том, что они встречались прежде, что еще ему известно о ней, что он мог упустить. Она мечник, сделал вывод Вергилий. Потому, как она двигалась, как парировала атаки Джоконды, можно было сделать вывод, что Ахания определенно владеет японским стилем кандзюцу. Эти движения, которые он оттачивал годами, начиная с детства под присмотром отца и заканчивая многочисленными боями, он узнал с первого взгляда. Соответственно, оружие, которое использует демоница, сродни Ямато. Что-то еще, возможно, не столь важное, но все-таки замеченное им. У нее на безымянном пальце обручальное кольцо. Оно сверкало на левой руке червоным золотом и гладкой поверхностью, отражающий свет, словно насмехаясь над Вергилием. В глазах Ахани, поймавший на себе его взгляд, отразился тлеющий огонек и немой вопрос. «В чем дело?» Пальцы мусолили сигарету между указательным и средним пальцем дольше, чем она затягивалась, но каждый раз, когда она это делала и облачко дыма вырывалось из приоткрытого рта, Вергилий чувствовал поднимающееся раздражение. Хотелось бы ему знать, почему ярость душит его, почему каждый раз, когда Ахания подносит к губам скрученную бумажку с табаком за торговой маркой Marlboro, он готов рвать и метать. «Ты можешь потушить эту дрянь?» Он почти не слышал собственного голоса из-за ветра, но знал, что его слова долетели до адресата. Ахания вскинула бровь, снова затянулась. Это зрелище было для него хуже китайской пытки водой. Гнев стучал у него в груди, как еще одно сердце, вторя порывом ветра. Наконец-то она, усмехнувшись, затянулась последний раз, потушила сигарету о сапог и отправила бычок за борт. «Легче, тебе не следует курить, даже если это тебя не убьет». Ему не понравилось, как это прозвучало. Точно он искренне беспокоился о ней, что лишало фразу должной ядовитости. С чего такая забота? Вергилию не хотелось усугублять ситуацию, пытаясь оправдаться. Он просто пожал плечами. Между прочим, это была последняя. И что с того? Он пригвоздил ее взглядом. От Ахании буквально веяло рассудительностью и достоинством в этот момент. Она не пошевелилась, не дернулась, а смотрела ему прямо в глаза. «Я выкинула ее за борт раньше, чем докурила до фильтра. Цени это». Она растянула губы в ослепительной, сверкающей в тусклом свете фонаря улыбки. Вергилий ответил не сразу, лишь взглянул на Аханию удивленно и где-то злобно. «Это было одолжение, я ведь видела, что тебя это раздражает. Нил Нови Суп Луна». В последнее время мысли Вергилия приобрели неприятное свойство метаться, упуская многое из виду, но стоило прозвучать этой фразе, смысл которой можно было выразить в двух словах, все, что происходит, уже когда-то происходило и просто повторяется, все пути резко сошлись в одну точку. Но если внезапная вспышка озарения имела какую-то ценность, то он не мог ее оценить. «Ничто не ново под луной», — повторил за женщиной в голове, уже на чистом английском голос Ви. От этой фразы било током, петлей на шее затягивалось чувство дежавю, но Вергилий не помнил почему. «Если ты пытаешься его изгнать таким образом, не выйдет», — усмехнулся Данте, который развалился на половину лодки, глядя на темное небо с мерцающими где-то вдали огнями. «Здесь нужен более серьезный обряд экзорцизма. Значит, способ есть?» Вергилий застыл. В это мгновение ему показалось, что в глазах женщины зажегся и потух игривый огонек. «Чего ты добиваешься? Что ты знаешь? Кто ты на самом деле?» Он отогнал от себя эти мысли, тревожные и бесполезные. Он мог справиться с чем угодно, кроме паранойи и собственного безумия. Лодка продолжала свой путь по ущелью, Харон все так же отталкивался от гранитных скал, нависших над ее узким силуэтом, постукивая веслом. Этот стук отдавался в камне, заполнял эхом все пространство и тишину, повисшую на какое-то мгновение. Даже треск огня в фонаре, казалось, умолк и притаился, выжидая, что будет дальше. Ахания качнулась назад, задрала голову к небу, прогнув спину и выпятив грудь, словно подражая Данте. Ее лицо было бледно и светилось от капель пота и воды, черные волосы, растрепавшись, не спадали по плечам. Вергилий не отрывал глаз от сверкающих капель на лице женщины, ее зрачки, казалось, налились кровью, золотом сверкала радужка, в такт им пульсировал слабыми всполохами медальон на шее. Когда они наконец-то достигли порогов и лодку понесло, подкидывая на волнах, Ахани, которая возлежала, распластавшись возле ног Харона, точно библейская страдалица у ног ангела смерти, пришлось сесть и вцепиться в борт. Лодку тряхануло, когда они прошли очередной ухаб. Вергилий ощутил, как подпрыгнул на месте, краем глазом заметил, что Данте весьма смачно приложился головой, чем остался доволен. Карма. Пороги становились все круче по мере того, как они углублялись в каньон, но между тем само русло становилось шире. Когда показалось, что лодка разваливается пополам, а ветер стал безжалостным, круто кидая ее от одного берега к другому и только чудом не перевернув, их вынесло из ущелья в долину. С этого момента каньон плавно перетекал в многомильный волок, где Ахерон извивался подобно змее, прорезая дорогу через невысокие прибрежные скалы. Вода стала ровной, отражая в себе фантастических форм красные породы камня, отвесными стенами образующие правый берег и отсекающие открытую прерию, поросшую солончаковыми травами, кустарником, устеленную красным песчаником. По другому берегу, омываясь потоками света и отбрасывая длинную тень, возвышались настоящие заросли деревьев, переплетающиеся между собой ветвями и лианами. Каждый поворот реки делал ее медлительной, размеренной, скоро они оказались в излучине настолько широкой, что, будучи на середине, лодка казалась ничтожно маленькой. Аханья облокотилась на правый борт, свесившись и коснувшись кончиками пальцев воды. Ее взгляд устремился куда-то вдоль берега. Вергилий проследил за ним, прислушался к фырканью из растущих вдоль берега кустов, а затем увидел тех, кто преследовал их лодку. Поджарые тела, обтянутые сверкающей черной кожей, вытянутые морды с загнутыми острыми клыками и мощные челюсти, стая низших собакоподобных демонов. Высунув языки, они перепрыгивали с одного останца скалистого берега на другой, не спуская с них выпученных красных глаз. «Пешачи 13», — покривилась Аханья. Прежде они остерегались заходить так далеко. Флегетон разлился и границы четвертого круга размылись вместе с его берегами, — повторился Харон. «Ты ведь один из древних?» — вдруг спросил Вергилий. Кое-что он не мог понять, как Лич оказался здесь. Он знал, что эти демоны стояли у истока Фада, но сейчас были безмолвными стражами Тартара, тюрьмы демонов на ледяной пустоши, из которой мало кому удавалось выбраться. «Так и есть», — прогремел голос Харона. Несмотря на ясное небо и тусклый свет, освещающий реку, как на ладони, под капюшоном Лича царила непроглядная тьма. «Что же держит древнего демона в лодочниках?» — вмешался Данте, задав вопрос скучающим тоном. Он все еще лежал, закинув длинные ноги на борт, добрая их часть свешивалась над водой. «А чем мне еще заниматься? Ты мог взять власть в свои руки или уподобиться сородичам», — заметил Вергилий. «Власть меня не привлекает. Что касается моих сородичей, то я люблю покой и одиночество, и мне совершенно не нравится прозябать во льдах, питаясь энергией несчастных узников ада. А здесь тихо и очень красиво. Но ты все-таки Лич, ты вездесущ, без твоего ведома ничто не происходит в аду», — отозвалась Аханья. Ее темные глаза были холодные и задумчивы. Она смотрела на Харона долгим, оценивающим взглядом. «Если ты хочешь что-то спросить, то спрашивай, не нужно лезти. Что ждет нас на пятом круге?» «Кроме топи», — Аханья кивнула. «Кроме топи, на вашем месте я бы хорошо подумал, прежде чем лезть туда. Вы не имеете представления о том, что вас ждет. Однако я дам вам совет. Демон, которому выпала участь охранять врата Империума, уникален. Есть вещи, которые не знаю даже я, но знает он. Что бы вы ни хотели от него, вам лучше несколько раз хорошо подумать, прежде чем задавать вопросы. Он редко отвечает, и только когда хочет этого сам. Силой вы ничего не решите. Но если ответит, ответ может вам не понравиться. Эй, смотри вперед, там дерево, воскликнул Данте, откинувший голову назад, и тут же выпрямился, повернувшись лицом к носу лодки. Полудемон указал пальцем на ствол огромного древостоя, отжившего свой продолжительный век и повалившегося в воду. Дерево еще цеплялось корнями за берег, перегородив добрую половину Ахерона. На стволе были заметны следы гниения, которое опустошило его еще в те времена, когда оно стояло прямо и гордо. Харон резко направил лодку вправо, а Уицоль спрыгнула на ствол, отталкивая левый борт задними лапами и позволяя без вреда обойти коварное препятствие, а затем скрылась в кустах. Река здесь сужалась, справа дробя водоем небольшими мысами и изгибаясь маленькими бухтами, а слева резко переходя в пролесок, так что часть деревьев стояла в воде. Кругом царила тишина. Даже пешачи отстали, уважая этот торжественный покой. Заливы Ахерона сверкали, отражая в себе лиловое небо и густую растительность, кричавшую о том, что дальше путь на лодке возможен с трудом. Дно реки здесь так обмельчало, что джунгли захватывали все больше акватории. Вся видимая поверхность реки была покрыта торчащими из воды молодыми деревьями. Однако Харон с легкостью успевал направить лодку в нужную сторону. Она оказалась более маневренна, чем могло показаться, а сам старик достаточно ловким, чтобы успевать отталкиваться от стволов в последний момент своей палкой. После утомительного, но быстрого виляния через древостой лодка вплыла в узкий коридор. Деревья расступились по бокам. Это уже был не молодняк, а вековые великаны. Вергилию показалось, что некоторые деревья похожи на когтистые щупальца. С другой стороны, это могли быть когтистые щупальца, притворяющиеся деревьями, образовывая над головой свод, сквозь который едва пробивался свет от звезд. Чернильная тьма сгущалась. Какое-то время не было видно ничего, не чувствовалось никакого движения поблизости, кроме лодки и течения реки. Вдруг во мраке появились, возникнув прямо из глубины Хирона, и стали подниматься светящиеся шары, похожие на красноватые куриные яйца. Они напоминали маленькие пульсирующие огненные сердца. Шары поднимались над водой и исчезали под самым куполом туннеля, отражались в зеркале реки и от стволов деревьев. Точно такой же огонек в фонаре начал бесноваться, и Вергилий как-то интуитивно понял, что он хочет последовать примеру своих собратьев. «Что это?» – Данте хлопал глазами. Ему никогда прежде не приходилось видеть такие огни. Вергилию, напротив, ему не нужно было спрашивать, он знал, что это за шары. Харон снял фонарь с крюка. В руках лича он загорелся ярким светом, и огоньки, которые стремились ввысь, теперь летели к нему, не зная, что их ждет забвение в его ненасытной утробе. Вергилий охватил странный озноб, Ахания вовсе оцепенела, не сводя глаз, как и Данте. «Огненные шары Нак-14», — ответила она на прозвучавший из уст охотника вопрос, завороженно наблюдая, как огоньки сопротивляются, но все-таки плывут в ловушку лича. В мире людей их можно встретить лишь в одном месте. Это проклятые души, в основном тех, кто заключил сделку с демоном, а также самоубийцы, недостойные перерождения. Иногда, правда, встречаются те, чьи страдания настолько изуродовали их душу, что она просто не способна начать новую жизнь. Женщина протянула руку, коснулась одного шара и тут же отдернула, испытав невообразимую боль вечно окутанной пламенем души. «Все верно», — голос Харона скрипел, как коготь по меловой доске. «Они попадают из мира людей, поднявшись над рекой Меконг, в ад, а затем исчезают, чтобы появиться в лесу самоубийцы острове Тумана болотными огнями, изредка становясь хранителями леса, Хака. Но немногие знают, что до этого их путь пролегает через Ахерон. Я поражен». Ахания закрыла уши руками, настолько ей было не по себе от голоса лича, но поняла, что тот звучал у нее в голове, там, куда руками не доберешься. Даже похвала не могла сгладить удручающего впечатления, которое вселял демон. Вергилий стиснул зубы. «Ты перехватываешь их, чтоб поглотить, делая и без того их незавидную участь еще более ужасной». Повисла тишина. Харон молчал, огни исчезали в фонаре, а затем лич захлопнул дверцу. Свет фонаря стал ярким, словно кто-то выкрутил мощность на полную. Ахания уставилась на Вергилия огромными, встревоженными глазами, на Данте, потом на демона и снова на Вергилия. «Ты что творишь?» — читалось в ее взгляде. «На кого ты полез, идиота кусок?» По правде говоря, она ждала такого от Данте, но не от Вергилия. И это было понятно потому, как женщина смотрит то на одного брата, то на другого, пораженная тем, что происходит. Старик откинул капюшон. Его голова, это череп, лишенный мышцы выпуклости, обтянутый бледной кожей, в зияющих глазницах два фиолетовых уголька, резко очерченный жесткий рот, острые зубы и мертвенно-синие губы, которые искривляются в подобии усмешки. Складывается впечатление, что у Харона лицо и вовсе отсутствует, являясь чем-то воистину жутким, неспособным выражать эмоции или искажая их настолько, что это кажется утрированной карикатурой. Если бы они не заслуживали этого, то не попали бы сюда. Какое тебе до них дело? Они принадлежат мне, если имеют глупость попасться на такой дешевый трюк. Вовсе нет. Ты нагло присосался к золотой жиле, но ты не имеешь права на эти души. Вергилий увидел на высушенном до состояния черепа лице, которое было смазано, точно на засветившемся фото, выражение сердитого удивления. Удивление сменило негодование. «Мальчишка», — за утробным голосом прохрипел Харон, — «я не вмешиваюсь в ваши дела, не спрашиваю, зачем вам понадобился оракул. Так кто позволил тебе вмешиваться в мои?» Вергилий сверлил демона взглядом. Какое ему действительно дело до душ идиотов, догадавшихся их продать? Но что-то внутри не давало ему молча наблюдать за тем, как лич собирает улов. Полудемону становилось тошно от одной мысли о том, как это существо поглощает энергию мучеников, как упивается их страданиями и болью. «Я тебе не мальчишка. Считаешь, что, поглотив плод Клипота, стал всесилен? Прежний владыка жив, и ты ничто по сравнению с ним. Может, Мундус и жив», — вмешался Данте. «Но я уже надрал ему один раз задницу, а с нами двумя ему точно не справиться». Харон рассмеялся. «Трудно будет найти нечто более отвратительное, чем этот смех». Его мертвые глаза, не отрываясь, следили за сыновьями Спарды, завороженные и пустые. В целом он был похож на старую мерзкую рептилию. «Да, ты победил его, сын Спарды, возможно, даже убил. Но только одно воплощение Мундуса. Ваду его силы ничто не сдерживает. Пока его питают воды озера Кацит, пока Мундус сидит на троне преисподней, никто не сможет справиться с ним, если, конечно, старик замолчал. Он и так сказал много лишнего. Фиолетовый свет на мгновение потух в глазницах, и демон снова накинул капюшон, утопив жуткую голову во мраке. «Вам пора». Они причалили к пологому и ровному скату берега на отмели. А Уицоль тут же появилась откуда-то и запрыгнула в лодку, держа между зубами еще трепыхающуюся добычу, не то ящерицу, не то мышь. Вергилий тут же подумал о крысе Ахании, но та сидела на коленях женщины, бросая презрительные взгляды на демоническую кошку. Данте первый спрыгнул на илистый берег, оказавшись по щиколотку в грязи. Тут же из леса раздался дикий крик и зловещий вой. Ахания и Вергилий последовали его примеру. Оба напряглись, но только Вергилий схватился за Ямато. Ахания, прислушавшись, задумалась. Зерно подозрительности поселилось и пустило корни в ее разуме. Она закусила нижнюю губу, облизнулась, обернулась к Харону. «Это из сада. Что там творится?» Из-под капюшона свернули алым блеском два огонька и тут же потухли. Демон загадочно протянул скрипучим голосом. «Кто знает, в аду нынче много странного происходит». Ссадив пассажиров на берег, Харон тут же оттолкнулся веслом, направляя лодку в обратную сторону. Ахания проводила демона взглядом и тяжело вздохнула. Ей определенно не понравился его ответ. 5. Блики играли в волосах цвета вороного крыла, лицо осветили пестрые краски пробивающихся через кроны тенистых деревьев первых ярких лучей света. Ахания, словно сожалея, что во все это ввязалась, провожала взглядом уплывающую лодку, затем развернулась, улыбнулась, сверкнув рядом белых зубов, и махнула рукой. «Ладно, идем». Вергилий выбрался с размытого рекой берега на траву следом за женщиной. Небольшая поляна была усеяна мелкими желтыми цветами, напоминающими мать и мачеху, и валунами, покрытыми бирюзовым мхом. «И где это мы?» — поинтересовался Данте. Ему казалось странным, что где-то в аду могло быть место, выглядящее столь обычно. Переливающийся зеленью покров, роса, искрившаяся на листьях, высокое небо с почти обыкновенными облаками, легкий ветер, который, подлетая к деревьям, замирал и разбивался о невидимую стену. Темно-зеленые и светлые снизу кроны оставались недвижимыми, и это была, пожалуй, единственная странность, которую заметил полудемон. Вдалеке снова раздался то ли вой, то ли лай собаки, то ли крик койота, напоминающий всех и никого одновременно, тихий, едва различимый. Кроме него, ни звука. Граница между вторым и третьим кругом ада. Там, райские сады Дуат, с иронией ответила Ахания, показав пальцем в густую рощу и погладив Салли, уже сидящего на плече. За ними стены города Дит, шестой круг. Только не спрашивай, как так вышло, я и сама не знаю. Но так уж устроен ад. То, что называется кругом, порой даже не является таковым в прямом смысле слова. Я тебя услышал, Данте посмотрел туда, где между деревьями виднелась протоптанная дорога, точно вход в иной мир. Над ней ярко сплетались ветви деревьев, усеянные белыми цветами с множеством лепестков, как у лотоса, но длинным и трубчатым основанием, как у лилий. И часто здесь ходит, достаточно. Это единственный путь к западным вратам столицы. Но прежде чем мы пойдем, должна предупредить вас, что это единственное место в аду, где растет дурман-лотос. Он вызывает видение, когда цветет, словно ты наглотался галлюциногенных грибов. Но это абсолютно безвредное явление. Так что не стоит пугаться, когда перед глазами разыграется светомузыка. Вергилий знал больше, чем Ахания озвучила. По каким-то причинам ей не хотелось говорить, что дурман-лотос был растением, которое не вызывало галлюцинаций, а позволяло видеть истинное положение вещей, а именно ауры. Его очень любили шаманы, ведьмы и колдуны наравне с Белладонной, но достать его можно было только в аду и, как сказала женщина, нигде больше. Но самым ценным был вовсе не цветок дурмана, а его плод, крупная яйцевидная, в основном четырехгнездная коробочка, усаженная многочисленными ядовитыми шипами. Чтобы сорвать, а тем более заставить раскрыться этот плод, нужно было обладать достаточной сноровкой и знаниями. Большинство погибало, а сорванные плоды так и оставались нераскрытыми и высыхали, оторванные от древа, теряя свою силу. «Плоды древа Татуры 15 ядовиты, не рекомендую прикасаться к ним», — озвучила Ахания мысли Вергилия. «Не сами плоды», — заметил он, — «шипы плодов. Сам плод съедобен и обладает весьма полезными свойствами. верно. Похоже, ты разбираешься лучше, чем твой брат. Плод Татуры может вылечить практически любую человеческую болезнь, ответила Ахания. Она говорила спокойно, но Вергилий уловил едва заметную, затаившуюся внутри панику в легком подрагивании голоса и том, как она крутила кольцо на пальце, стараясь не смотреть ему в глаза. Точно пойманный на краже вор, на черном рынке они идут по крайне высокой стоимости. Демоны используют его как основу противоядия, самого действенного от любого яда. И все-таки к ним лучше не прикасаться. Очень трудно сорвать плод и не пораниться. Ахания стояла к Вергилию полубоком. Волосы ее продолжали переливаться и искриться, как шелк, и он впервые заметил, что настоящий цвет волос женщины вовсе не черный, а каштановый, куда более мягкий и отливающий янтарем, нежели холодной синевой. Эти теплые блики вызывали у Вергилия смешанные ощущения, пинали его в одну и ту же точку его головы, а голос Ви, тихий, монотонный, повторял: «Очнись, смотри, ищи ответ». Эти пинки не вызывали боль, но голова жутко гудела. Часть того, что роилась в ней, жаждала освободиться, однако другая боялась выпустить на волю воспоминания, словно в них хранилось нечто невообразимо болезненное. «Если вы закончили обмениваться крайне познавательной информацией, может, мы двинем?» Данте шагнул вперед, легким движением проверил свои пистолеты. Это всегда успокаивало его и настраивало на нужный лад. Повернувшись неожиданно, Ахания весело улыбнулась, слегка склонив голову. «Конечно, если вы обещаете, что будете хорошими мальчиками и не будете ничего трогать руками». Данте ответил равнодушной улыбкой прежде, чем Вергилий успел возмутиться. «Для тебя все, что угодно, крошка. Так и быть, лапы распускать не будем. Правда, Верг?» Вергилий посмотрел на женщину долгим, пронзительным взглядом, точно пытался запомнить каждую ее черту, а затем кивнул. Она кивнула ему в ответ, и они вошли в сад, под зелено-синий водопад листвы, сквозь который проглядывали белые цветы дурман лотоса. Венчики их лепестков напоминали платья дервишей, кружащихся в танце. Белые, красные, желтые, оранжевые, мелькают то там, то здесь, пребывая в своем благоухании и покое, который не смеет потревожить даже ветер. Чем дальше они уходили, тем больше вокруг становилось цветов и тем длиннее становились тени. Деревья искусно оправляли туннель метра три в высоту, а почти полное отсутствие света делало его похожим на разинутую пасть чудовища. Ахания шла по дороге и большую часть времени смотрела под ноги. Данте шел прямо за ней, Вергилий замыкал эту цепочку. Какое-то время третий круг ада ничем не отличался от любого другого земного сада. Это были просто деревья, иногда стоящие так плотно, что между ними было невозможно протиснуться, хотя сама дорога была достаточно широкой, хорошо протаренной, и даже чьи-то трехполые следы до сих пор сохранились во влажной глине, в которой утопали сапоги. «Ты бывала здесь прежде?» «Конечно, мне нравится здешняя атмосфера. В этой части ада я бываю куда чаще, чем на востоке», ответила Ахания, аккуратно подбирая слова. Вергилий часто замечал в женщине эту перемену. Иногда она тараторила, а иногда говорила, очень медленно обдумывая каждое слово, словно боялась сказать лишнее. Ахания сунула руки в карманы и избавила ход, почти поравнявшись с Данте. Вергилий шел позади и смотрел по сторонам. Некоторые деревья Татуры уже отцвели и плодоносили, другие стояли все в цвету. Запах дурман лотосов окутывал все. Он проникал в сознание, отзывался приятной истомой во всем теле. Свет окончательно померк в какое-то мгновение. Даже редкие пробивающиеся через листья предрассветные лучи канули во мрак. «Славно», — вздохнула женщина. «Кто-нибудь из вас видит в темноте?» Ахания остановилась. «Данте и Вергилий тоже. Ты не видишь в темноте?» Они спросили одновременно. «Пока глаза не привыкнут, нет». Ахания обернулась. В глубине ее зрачков, обрамленных яркой желтой радужкой, казалось, загорелся свет, разрезая темную, как смоль тьму. А затем этот свет стал ярче и будто осветил лицо женщины. Вергилий неожиданно осознал, что та окутана золотисто-розовым облаком, точно упакована в конверт. Какое-то время он смотрел на Аханию, которая таким же завороженным взглядом смотрела на него. Видимо, в ее мир также неожиданно ворвались ауры, а затем развернулась и пошла. Маленький, желтого цвета комок спрыгнул с ее плеча и скрылся в сумке, и тут же весь мир наполнился красками, не постепенно, а как-то сразу. Словно кто-то щелкнул и включил освещение, и, хотя тени по-прежнему были здесь, они расступились перед миром аур. Данте, который без колебаний пошел следом, был также упакован в конверт, но красного цвета. По всей видимости, он еще не проникся дурманящим ароматом настолько, чтобы пересечь черту тонкого мира, незримого мира, который человеческий глаз редко улавливал без допинга, иначе бы со стороны демона уже посыпался нескончаемый поток комментариев. Вергилий взглянул на деревья и плоды на ветках. Вокруг них плелся черный саван, отравленный мешочек закупоривал в себя каждый цветок, обволакивая их полностью. Но те по-прежнему выглядели прекрасными, чистыми и невинными, хотя уже не сверкали яркими красками, заключенные внутри черных коконов. Казалось, что вокруг них, извиваясь змеями, куражатся злые духи. Это был истинный вид дурман лотосов, не обладающих собственной аурой. Аханья снова остановилась. Данте тут же исчез во мраке впереди. Какое-то время она стояла, дожидаясь Вергилия, а затем повернулась, когда почувствовала его приближение. «Ты видишь?» «Вижу». И он увидел, как дымок поднимается от широко открытых глаз женщины. Это было так необычно, что он завис, наблюдая за тем, как ее аура колышется и меняется. Аханья смотрела не на него. Она не отрывала взгляда от теней между деревьев. Дебуки. 16 для нас они не опасны. Вырываясь на поверхность, они вызывают одержимость у людей, но собственных оболочек не имеют. Хотя их, безусловно, влечет зримая энергия. Мы сейчас как три ярких пятна на пустом холсте. Вергилий отметил, что в тот момент, когда они столкнулись взглядами, золотистая, скорее даже персиковая капсула Ахании стала ярко-розовой, а затем она отвернулась, и по каемке побежали красные искры. Полудемон взглянул на собственные руки. Синий, холодный, как залитое солнцем небо в середине зимы, дымок тонкими лучиками просачивался между пальцами. Неподвижными глазами он смотрел, как они извиваются, словно языки пламени, и исчезают. Стоит им подняться чуть выше над его руками. Его аура была ледяной и напоминала сосульки, тогда как аура Данте была красного цвета, как раскаленное железо или ягоды рябины. Она была настолько яркой, что мелькала, как маяк впереди, разрезая темноту. Скоро более тусклый огонек персикового цвета догнал его, и они пошли вместе, возможно, о чем-то разговаривая, потому что Вергилий отчетливо услышал смех женщины. Данте снова травил байки. 6. Ауры вокруг то появлялись, превращая все вокруг в мир, наполненный сферами, красками, и зажигая цветы на деревьях, как фонари, представляя собой один сплошной разноцветный гул, то исчезали, погружая все во тьму. Они шли по тропинке, под ногами сухо потрескивали высохшие панцири плодов татуры. Скорлупки были хрупкие и хрустели, как стекло, но не опасные. Однако странно было видеть их в таком количестве, словно кто-то отчаянно пытался раскрыть хотя бы один плод. Вергилий шел не спеша, теперь Ахания шла рядом с ним, а Данте впереди. Иногда от него тянулась гротескно удлиненная тень, а иногда полудемон и вовсе исчезал из поля зрения, превращаясь в сплошное алое пятно собственной ауры. Но куда ярче и приятнее было наблюдать за аурой Ахании. Она менялась от небывалых пастельных оттенков до глубоких насыщенных цветов. Вергилий уже привык к ярким пятнам аур, обволакивающих все вокруг. Точно кто-то очистил мир от шелухи, обнажая другой, сверкающий, наполненный невиданными красками. Он даже научился читать их. Стоило только отпустить разум, и он видел так же ясно, как и сами ауры, то, что они отражали. Они были подобны индикатору состояния своего хозяина. Возможно, именно этого боялась Ахания, когда решила умолчать о природе галлюцинаций. Скоро дорога стала более узкой, а корни деревьев начинали попадаться то здесь, то там, как и ветви, цепляя то за полы плаща, то за пряжки сапог. Татуры здесь были более древними, ветвистыми, стволы их прочными, а корни мощными, что делало тропу самой настоящей полосой препятствий. В какой-то момент Ахания, которая видела хуже, чем братья, почти навернулась, но тут же осознала, что зависла в воздухе, подхваченная на лету. «Смотри под ноги», Вергилий подхватил ее под левое плечо. Светлая, почти белая аура Ахании тут же перебросилась на него. Казалось, что его ладонь потонула в ней, а потоки энергии заструились по запястью и выше к локтю. «Вот это коряга», присвистнул Данте, подхвативший ее под правое плечо. Кто-то рисковал остаться без ноги. Аура женщины окутала и его тоже. Красный цвет облака Данте стал более ярким, насыщенным. Закрутившись поросячьим хвостиком, потоки энергии Ахании и Данте, отделяясь от них, поднимались и исчезали, но не проникали друг в друга, словно несовместимые, чужеродные вещества, не подверженные диффузии. Вергилий снова посмотрел на свою руку. Картина с его собственной аурой обстояла иначе. Она поглощала беспрепятственно ауру женщины, змеей обволакивающую его руку от пальцев до предплечья, в свою очередь точно так же обвивая руку Ахани от самого плеча и ниже, образуя какой-то совершенно потрясающий, невиданный ранее оттенок синего цвета. Глаза его ярко сверкнули из-под белых бровей, уголки губ едва заметно дрогнули, и он улыбнулся. «Я все видел». Данте рассмеялся, отпустил женщину, и та, не имея второй опоры под собой, оказалась в объятиях Вергилия. Младший сын Спарды уже не хохотал, а откровенно ржал. Вергилий фыркнул. Аура Ахани тут же покраснела по краям, а его собственная налилась ярко-синим, почти аквамариновым оттенком. Вергилию захотелось придушить Данте, и этот цвет, исходящий от его рук, становился все интенсивнее по мере того, как он закипал. Но неожиданное прикосновение женских пальчиков к груди заставило его остыть и уставиться на Аханию. Капсула вокруг нее, будучи прозрачной дымкой, изменилась и стала нежно-розовой, цвета тумана, стелющегося над озером на закате. Эта аура проникала в его собственную, разливалась покоем по жилам и теплом. Энергия женщины была ему знакома. Теперь Вергилий не сомневался в том, им приходилось встречаться прежде, хотя он не помнил ее, а она, похоже, не хотела вспоминать об этом. Он даже знал, почему. Ахания могла молчать и даже отрицать, но ее аура говорила за нее. И хотя сам Вергилий ловил разрозненные воспоминания дырявым сачком, стоило только уцепиться за краешек какого-то, и они тут же ускользали через дыру, кое-что стало очевидным в мгновение ока. Он нравился ей. Вергилий подался вперед, наклонился, поднял ее голову за подбородок, наблюдая, как вместе соприкосновения их ауры переплетаются, завихряются спиралью, и расцветает полупрозрачная голубая роза. Он надеялся, что Ахания даст ему ответ, что их связывало в прошлом, или хотя бы объяснит природу этого явления. Они были точно идеальные доноры друг для друга, но вместо этого она сухо произнесла: «Я возвращаю то, что взяла». Это оправдание звучало весьма правдоподобно. Вергилий подарил ей в пустыне часть своей энергии. Она не хотела оставаться в долгу, хотя для него это было мелочью, каплей в море. Он даже поверил бы в это, если бы не видел и не чувствовал истинного положения дел. Никаких побочных эффектов, кроме легкой эйфории, добавила уже более мягко женщина и улыбнулась. «Я все понимаю, голубки, но завязывайте обниматься. Знаешь что, Данте? Ой, не смотри на меня так, я стесняюсь, я выбью из тебя. Вам не следует собачиться из-за пустяков. Вместе вы сильнее, чем поодиночке». Ахания отстранилась, перебив его, и отошла в сторону, теперь пристально всматриваясь в землю под ногами. Вергилий все еще видел, как его руки окутывает едва видимая пленка ауры женщины. Он был готов поспорить, что ощущает ее вкус. Это был вкус печенья или ванильного мороженого, но что-то определенно приторно-сладкое, как сахарная вата, и одновременно терпкого, как крепленое вино. «Куда ты уставился?» Данте наблюдал, как Вергилий рассматривает собственные руки, словно умалишенный. «Ты не видишь, чего не вижу? Ты не чуешь запаха? Я уже долгое время не чую никаких запахов, кроме своего собственного. У меня в конторе воду отключили за неуплату, и даже того гонорара, который заплатила твоя лучшая половина, братец, и которую Моррисон любезно пустил на оплату счетов, не хватило погасить их. Я так и не смог понежиться в душе». Вергилий скривился. Ахания рассмеялась. Ее смех напоминал сотню серебряных колокольчиков. Вергилий видел, как облачко нежного жемчужного оттенка сорвалось с губ женщины и растворилось. Она стояла в нескольких метрах от них и ждала, когда они соизволят двигаться дальше. Гиацинтовое сияние, ставшее результатом слияния их аур, медленно сползало от плечей женщины к запястьям, но вскоре осталось только на кончиках пальцев, а затем растаяло совсем, уступив ее собственному молочному цвету. «Тогда зря ты отказался искупаться со мной, Данте». То, что в этот момент ощутил Вергилий, было похоже на укол ревности, но затем в его голове всплыл образ двух сражающихся змей, аур Данте и Ахании, которые сплетались с друг другом, но не смешивались, и у него отлегло. «Еще не вечер, крошка». Данте догнал и перегнал женщину, но, не пройдя и 100 метров, неожиданно остановился, вслушиваясь в тишину, перевернул носком ботинка высохший, но целый шипастый плод и, подкинув его, пнул куда-то вперед. «Вергилий, кажется, у нас проблема». Аура Данте из ярко-красной стала темно-бордового цвета. Нетрудно было догадаться, о чем это говорило. Вергилий переглянулся с Аханией, и оба тут же оказались возле него. Данте смотрел на огромный пустырь, словно посреди сада упала бомба. Земля была мертвенно-черного цвета, будто огонь поглотил ее, но деревья стояли нетронутые, местами сломанные, даже выкорчеванные с корнем, и все-таки без признаков горения. Посреди поляны в окружении цветов, плодов и щепок лежало существо, покрытое с ног до головы белой шерстью и черными гноящимися язвами. Бока были словно изъеденные проказой. Аура вокруг него напоминала мазут. Эти клубы дыма вырывались из приоткрытой пасти одной из шести голов, повернутой к неожиданным зрителям. Остальные пять были свалены в другую сторону. Глаза одной закатились, язык свесился. Над этим местом и демоном-куполом поднималась лилово-красная дымка. Эта аура была не такой, как у Данте. Вергилий знал, что олеть может только над настоящим полем битвы, в данном случае, жизни со смертью. «Кто здесь?» – прогрохотал голос. «Я вас чую, не вздумайте меня провести». Вергилий почувствовал, как рукава его плаща коснулась Ахания. Он снова увидел ее ауру, смутно. Молочно-серый кокон, в котором кружили крошечные темно-синие мушки, так напоминающие цвет его собственной энергии. «Не может быть, мать Церберов, Упуаут. 17, я уверена, это она». Ахания больше не прикасалась к нему, но он еще чувствовал, как в ее ауре пульсировали вперемешку страх и удивление, возможно, даже где-то интерес и почтение перед огромной шестиглавой волчицей. С выражением благодушия на лице она спрыгнула в яму, которая образовалась от лап демона, очевидно, метавшегося в агонии. «Что произошло с тобой?» – спросила Ахания. Одна голова волчицы поднялась, и оба полудемона оказались возле женщины, но Упуаут лишь обнюхала стоящую перед ней неяханию. «Ты не демон, твой запах, он знаком мне. Я знаю, кто ты». В то же мгновение две другие головы волчицы исторгли содержимое ее желудка, больше напоминающие продукты отхода нефтяного производства. Крайняя правая голова повернулась к Данте. «И твой запах мне знаком, Данте, убийца моих детей. Я мечтала отгрызть твою голову». «Можешь попытаться», — ответил полудемон, но не достал меча. Волчица рассмеялась пятью головами. Одна так и осталась неподвижной. «Это было бы здорово, погибнуть от твоего меча, нежели вот так». Одна из голов снова повернулась к Ахани. Они говорили хором на разные голоса, но как единое целое. «Я отвечу на твой вопрос, выродок. Воды Стикса сделали это со мной». Волчица извернулась и попыталась вытащить из бедра отравленный болт. Ахания хорошо знала, кому принадлежали эти болты охотникам за головами. «Ты пришла сюда ради противоядия?» «Да». Вергилий стоял за спиной Ахани, словно часовой, смотря на то, как волчица пытается вытащить болт. Черным потоком из ее ноздрей выползали насекомые, во всяком случае, так показалось полудемону, и лишь потом он сообразил, что это тоже аура. Жуткое черное вещество, не жидкое и не газ, а что-то среднее, стекало вниз и обволакивало туловище и лапы. Не до конца отдавая себе отчета, что делает, Вергилий положил руку на плечо Ахани и отодвинул ее в сторону, подальше от ядовитого облака за секунду до того, как челюсти волчицы щелкнули прямо перед женщиной, едва не ухватив за ногу и оставив глубокую царапину. Вергилий усмехнулся. Только теперь он осознал, что произошло и что заставило его это сделать. Это мерзко, нападать из-под тишка. Упуаут поднялась на ноги, едва державшие ее внушительный вес, тощий длинный хвост, покрытый чешуей, который казался нелепым на фоне белого шерстяного мускулистого тела, пришел в движение. «Отдай мне ее, сын предателя. Это мой единственный шанс выжить. Меня не волнует твоя жизнь. Эта женщина нужна нам. Если хочешь ее получить, придется сначала разобраться с нами». В руках Данте тут же появился меч. Ахания без лишних слов попятилась назад. Ауры братьев стали ярче, залили светом всю поляну, окутали их с ног до головы. Не отрывая пылающих глаз от Данте и Вергилия, Упуаут взревела, выгнулась и попыталась нанести удар хвостом. Ее мало интересовали потомки Спарды. Стоило ему уйти от атаки, волчица кинулась в сторону Ахании. Но тут же раздались выстрелы, и две пули вошли ей прямо в хребет, что не остановило демона, но по крайней мере, замедлило его. Упуаут выгнулась. Из ее пяти голов раздался звук всасываемого воздуха, ноздрями она извергла очередную порцию черного дыма и в этот раз вполне осязаемого голубого огня. Шестая голова так и осталась болтаться, но теперь можно было заметить, что в ее глазу торчит точно такой же арбалетный болт, как и в бедре. Данте выпустил еще несколько пуль. Морды волчицы обернулись к нему. Тот ухмыльнулся. «Куда пошла? Мы еще не закончили с тобой. Смотри, разве это не один из твоих щеночков?» В руках Данте засверкали серебром нунчаки. «Мы еще даже не начали, грязный полукровка». Внезапно она бросилась к Данте. Тот, в свою очередь, встал в боевую позицию. Когда они столкнулись, огромный цветок ярко-синего огня и оранжевого пламени Цербера вперемешку с алой аурой Данте и черной волчицы поднялся вверх столбом. Данте удерживал третью голову волчицы посохом. Казалось, ее пламя не причиняло ему никакого вреда, он продолжал усмехаться, даже когда кожаные перчатки на его руках лопнули. Другая голова, пыша голубым огнем, пыталась ухватить полудемона, но он без труда уворачивался от медлительных атак. «Может, поможешь мне немного?» Данте обратился к Вергилию, который не спешил вмешиваться. В ту же секунду его обдал смрад разложения из пасти, щелкнувший возле его лица. Сдерживать волчицу становилось все труднее. Посох стонал под натиском любящей мамочки. «Не можешь справиться в одиночку с умирающим, пусть и древним, божеством, ты настолько слаб, Данте!» Губы Вергилия дрогнули в усмешке. Данте усмехнулся в ответ, разорвал контакт и отпрыгнул назад, оттолкнувшись от земли двумя ногами. Красный плащ развивался позади него хвостом. Волчица тут же извернулась и снова бросилась к выбранной жертве, но прежде чем добралась до Ахани, на ее пути встал Вергилий. Упуаут двигалась уже не так быстро, как в первый раз, и полудемону не составило труда перехватить ее. Первым же ударом Вергилий легко отсек одну из голов. Ямато сверкнул, словно осколок льда во мраке, окутанный синим светом. «Я убью тебя, не сегодня». Вергилий легким движением всадил Ямато в грудь волчицы. Раздался нечеловеческий крик боли. Упуаут заметалась, ее охватила неистовая ярость. Ее грудь неожиданно лопнула, точно воздушный шарик, проколотый иглой. Из нее полилась черная булькающая густая кровь и реки гноя. «Ты достаточно силен. Ты заполучил силу владык. Зачем тебе и эта сила, сын Спарды? Жадничать нехорошо. Отдай мне выродка и уходите». Вергилий принял более устойчивую позицию и воткнул Ямато глубже, провернув его в ране. Его не волновало, что его руки были уже все в отвратительной липкой жиже, пахнувшей, как помой. Он упивался возможностью пустить в ход катану и адреналином, стучащим в висках. «Ты еще пожалеешь об этом». Глаза одной за другой голов волчицы гасли. В тот миг, когда последняя голова взглянула на Вергилия, он понял, что демон, несмотря на все, была ему благодарна. «Во всяком случае, я умираю достойно, от меча, а не от яда». Черная аура волчицы начала таять, обращаясь сизыми искрами на кончиках шерсти, ее тело истлевало на глазах. Челюсть средней головы отвисла, из горла вырвался вздох то ли боли, то ли облегчения. Зубы обнажились, десны расползались на глазах, сверкающими пятнами искрами на теле появились дыры, плоть пошла волдырями и лопалась с громким треском, словно кто-то над ухом грыз молодой сельдерей, кожа рвалась, как прогнившая парусина, а следом лопнула, как пузырь окружающая ее аура. Никакого столба искр, не исчезающий в последнем всплеске энергии души. На земле остался лежать лишь пятиглавый скелет и отрубленная голова, ставшая голым черепом, только кости, точно обглоданные пираньями, и ничего больше. «Я еще не видел, чтобы демоны так умирали», Данте смотрел на происходящее со стороны, в его руках все еще был Цербер. В тот момент, когда аура волчицы осыпалась шквалом желтых, голубых, но в основном черных осколков, он словно ощутил тоску сына по матери. Мурашками от древка по его телу прокатилось чувство горечи. Он подкинул посох, и тот исчез валом мареве. Вергилий вытер лезвие Ямато рукавом, убрал катану в ножны и поправил волосы, сбросив капли густой крови на траву, которая почернела и увяла под зловещего вида скелетом. «Ты в порядке?» — поинтересовался Данте. «Воняю, как ты». Данте подошел к Вергилию и поребячески понюхал его. И правда, он тряхнул серебристыми волосами, а затем посмотрел пронзительным взглядом на Аханию. «И что это значит? Почему эта грибанная зверюга крышей потекла из-за тебя?» Данте смотрел на женщину, которая зажимала рану на ноге и тщетно пыталась оторвать рукав, видимо, желая пустить его на бинты. Вергилий обратил внимание, что регенерация не шла, кровь просачивалась даже сквозь пальцы и не думала останавливаться, точно перед ним сидел обычный человек, а не демон. «Ты не демон, твой запах, он знаком мне, я знаю, кто ты, Эхом раздался в голове голос мертвой волчицы. «Отдай мне выродка!» Вергилий опустился на корточки возле женщины, одним движением оторвал рукав рубашки и туго перебинтовал ногу. Аханья молчала и не сводила с него глаз. Ее аура выглядела странно. По ободку бежала белая полоска, а само облако стало нездорового темно-зеленого цвета. Вергилий заглянул в горящие золотом глаза, затягивая узел на голени. «Кто ты, если не демон?» Глава 7.1. Сейчас ауры исчезли из мира, который потускнел и стал серым, как только они пересекли границу третьего круга. Небо было одним сплошным облаком, через которое пробивался тусклый нечеткий свет, словно отраженный от чего-то. Деревья Татумы сменились росшими в пригороде Дита древами Сеттим-18, что-то среднее между акацией и оливковым деревом, которые вовсю плодоносили. Их стволы были серые, суковатые, искривленные и дуплистые, чем напоминали обожженную кожу в рубцах. Молодые деревья, напротив, стояли гладкие, точно отшлифованные и заполированные лаком, однако корневая система некоторых разрослась так сильно, что дорога казалась устеленной ровным деревянным ковром. Поникшие под грузом плодов ветви свисали над тропой, как тяжелые серьги с драгоценными камнями. «Ненавижу оливки», — пробурчал Данте, отпихивая в сторону ветку, которая едва не шибанула его по лбу, заставив Аханию улыбнуться. «Ты им тоже не очень нравишься», — она попыталась пошутить, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, но ничего не вышло. Обыкновенно жизнерадостный Данте выглядел напряженным, на Вергилии вовсе не было лица. От этой атмосферы у Ахании кишки скручивались в тугой узел. Оба время от времени поглядывали на нее, и им не нравилось то, что они видели. Ахания знала, что выглядит откровенно плохо. Бледная, запыхавшаяся, прихрамывающая на правую ногу, тащившаяся позади, как старуха, мышцы которой одрябли, а кости превратились в стекло. Она подозрительно посмотрела на Вергилия, затем на Данте. Они вели себя подчеркнуто отстраненно и внимательно следили за ней, как за больной. Другая причина, по которой ее сверлили две пары глаз, и, пожалуй, основная, вызывающая беспокойство, теперь они знали, что она не демон. От каждого такого взгляда у Ахании бежали по коже мурашки. Ее словно пытались просканировать аппаратом для щитки штрих-кодов, да вот только в базе, во всяком случае этого магазина, ее не было. Ахания крепко сжала в руках флягу. Она, прикладываясь к ней каждые 10 шагов, а то и чаще. Идти было тяжело, думать еще тяжелее, желудок требовательно напомнил о том, что в нем уже вторые сутки не было никакой пищи, но самым страшным была тишина. Молчание угнетало Аханию, но это было вынужденной мерой. Она и без того наговорила лишнего, до сих пор не понимая, что на нее нашло. Чувство, что ее загоняют в тупик, усилилось. На мгновение женщину даже охватил праведный гнев. «Никто не смеет обвинять меня в том, что я умолчала о своей природе. Это нормально, иметь секреты», но тут же неожиданный прилив сил обернулся подкатившей к ногам слабостью, будто в одно мгновение она осознала всю бессмысленность происходящего. Ахания подняла к вискам руки и как следует надавила. Голова трещала, как допотопный холодильник. Все, что хотелось ей в данный момент, это как можно скорее добраться до Дита и, если представится возможность, пропустить стаканчик другой сонмы 19, а в перспективе где-нибудь хорошо набить желудок и поспать. К счастью, до города оставалось всего ничего, и если перспектива хорошего отдыха была крайне туманной, то Ахания надеялась хотя бы пополнить запасы, которые были на исходе. Дит располагался в низине, а потому дорога к нему шла спиралью, словно они спускались в жерло вулкана. В какой-то степени так и было. Жара в столице стояла такая же, как в пустыне, а ров, наполненный раскаленной магмой вокруг стены, напоминал обручальное кольцо на каменном пальце. Ахания подтянулась, встав на цыпочки, и, сорвав несколько штук оливок, запихнула их в рот, прожевала, проглотила мякиш, выплюнула косточки. Вкус плодов древа Сеттим был на порядок слаще, больше напоминая финики, но про себя она уже решила, что будет звать их оливками, и возражения не принимались. «Как ты жрешь такую гадость?» — спросил Данте, покривившись от одного вида оливок. «А ты попробуй, потом нос вороти». Ахания пожала плечами. Она вспомнила, как продержалась на этих плодах в аду полгода и, сорвав еще несколько штук по дороге, убрала в сумку. Чем черт не шутит, не факт, что ей удастся пополнить запасы позднее. «Смерти моей хочешь, я лучше травы пожую». Ахания пристально посмотрела на Данте. «Захочешь есть, и не такое проглотишь. Выживание вообще дело неприятное. За всю жизнь Ахане не раз приходилось питаться пищей демонов, не считая того, что один раз она сожрала сырого адского скорпиона, не имея ничего другого под рукой. Септимовые финики были не самой плохой альтернативой человеческой пищи. «Тебе придется забыть о комфорте, если хочешь выжить», — прозвучал в голове жесткий, металлический голос Вергилия, не этого, а того, которого она знала очень давно, давая очередное наставление. Он был неумолим и непреклонен. Впрочем, учитель из Вергилия вышел хороший. Его уроки не раз спасали жизнь женщине. Ахания отогнала от себя это воспоминание. «Мне следует быть просто благодарной, не более. Я расплатилась за все сполна». Реальный Вергилий молчал и пробирался через ветви, висящие гроздями, и его молчание угнетало женщину больше всего. Он делал вид, что не вслушивается в разговор, но на самом деле сосредоточенно ловил каждое слово. В груди заныло. Хотелось бы Ахании знать, что творится у него в голове. Ей не верилось, что Вергилий просто так спустит на тормозах то, что произошло. Упуаут, как богиня, не купилась на дешевый трюк с медальоном. Она смотрела в суть вещей и знала о природе женщины. Версия же, которую Ахания выдала в свое оправдание, была корявая, отчасти правдивая, но подозрительная. Он отложил этот разговор, но надолго ли? Два раза Ахания останавливалась и промывала рану. Каждый раз за ней наблюдали две пары голубых глаз, но молча ожидая, когда смогут двинуться дальше. Через час усиленной ходьбы женщине показалось, что вместо ноги у нее сплошной ноющий оголенный нерв. Воды Ахирона не помогали, порез гноился. Поспевать за братьями стало непосильной задачей. Ахания небрежно села на торчащий из земли изгибом корень дерева. Вергилий обернулся, первым почуяв неладное. Казавшиеся в тусклом свете серо-зелеными, глаза смерили женщину с ног до головы. Ахания подняла бровь, стараясь отдышаться. «Мне нужно буквально 5 минут», оправдалась она и более жестко добавила. «Разве это много?» В этой ее потрясающей надменности, граничащей с глупостью, как ни странно, было что-то удивительно привлекательное. Понимая всю опасность своего положения, она выглядела спокойной, даже величественной, где-то самонадеянной, напоминая Вергилию его самого, что означало одно: вряд ли женщина признает тот факт, что нуждается в помощи. «Ты точно в порядке?» В глазах полудемона мелькнула усмешка. Ахании захотелось сказать Вергилию пару ласковых, но она прикусила язык. Было опасно провоцировать его. Но то, что она увидела в его глазах на краткое мгновение, когда выпрямилась, делая вид, что в силах справиться сама со своими бедами, была вовсе не издевка, это было искреннее беспокойство. От осознания этого у нее засосало под ложечкой. «Он что, действительно переживает за меня?» Эта неожиданная мысль ударила молотом по голове. Слабая пульсирующая боль в висках вернулась. Ей показалось, что какая-то туго натянутая пружина резко лопнула внутри. Возможно, это была та последняя извилина, которая советовала ей держаться подальше Вергилия и не поддаваться на его дьявольское обаяние. Ее резко охватило невероятно ясное воспоминание. Вергилий сидит перед ней и наматывает рукотворный бинт, аккуратно придерживая свободной рукой раненую ногу, а она вместо того, чтобы сосредоточиться и придумать более-менее правдоподобную легенду, не может отвести глаз от ауры, неожиданно ставшей холодного, но насыщенного фиолетового цвета. По краям вспыхивали и гасли тревожные черно-синие всполохи, и в целом облако, окружающее Вергилия в тот момент, напоминало пылающий синим пламенем ежевичный куст. «Я в порядке», — Ахания произнесла это медленно, как говорят с ребенком, который чего-то не понимает, едва сдерживая раздражение. Положение казалось безвыходным. Сейчас Вергилий наверняка решит допытаться до правды. Ахании с трудом удалось выровнять дыхание и подбочениться, чтобы казаться менее жалкой. Выражение ее лица стало наигранно приветливым и оживленным. Она не была уверена, что ее спеси хватит надолго, но она собиралась держаться до последнего, хотя бы потому, что Данте смотрел на нее плотоядным взглядом, который без лишнего пафоса говорил: как же, детка, посмотри, ты едва стоишь на ногах, а притворно безразличное лицо Вергилия кричало о том, что ему далеко не все равно, и если случится так, что она не сможет идти, Ахания была почти уверена, что Данте уступит нести ее брату, а тот не будет против. Этого допустить она никак не могла. От одной мысли о подобной близости Ахания едва не залилась румянцем. Почему не сказала раньше, что не демон? Вергилий не повышал голоса, говорил тихо, не показывал своего гнева, который, несомненно, у него вызывала сложившаяся ситуация. Какие бы благородные мотивы не заставили его прервать допрос тогда, сейчас он явно намеревался докопаться до сути не потому, что ему было важно, как Данте, убедиться в своей правоте, а потому что он надеялся, что новая информация позволит ему понять, кто стоит перед ним, и почему столь важного, а в том, что Ахония являлась важной частью его жизни, Вергилий не сомневался, человека, демона, да хоть ангела, он не мог вспомнить. «Потому, что я демон в некотором роде», Ахония повторила слово в слово то же самое, что сказала тогда на поляне, но добавила лишь одну незначительную, как ей казалось, деталь. Дело в нем, она коснулась медальона. Данте сделал шаг к женщине, так и знал, что это безделушка с сюрпризом. Он протянул руку к украшению на шее женщины, но тут же раздался звонкий шлепок. «Не тронь», — холодно ответила Ахания, вцепившись двумя руками в медальон. «Почему?» «По качану». Казалось, Ахания рассердилась не на шутку, но на самом деле она испугалась. Кто знал, что может сделать око дьявола с полудемоном? Одно она знала, человека, к которому попадает в руки этот камень, ждет либо безумие, либо смерть. «Я так и не понял, что это за дрянь». Данте выпрямился и примирительно сделал два шага назад. «Филин или филактерий?» В голосе Ахании все еще чувствовалась тревога. Она продолжала теребить украшение, в центре которого то и дело вспыхивал яркими сизыми всполохами камень. «Но я зову его око дьявола. Где ты взяла ловец душ? Задай этот вопрос кто угодно, а не Вергилий». Ахания не придала бы этому значения и соврала то, что говорила всегда в таких ситуациях. Но, как ни странно, врать Вергилию было труднее, чем священнику на исповеди. Хотя в последнее время в искусстве лжи женщина поднаторела, как никто другой. «Это важно», — она бросила взгляд по направлению города. «Может, поговорим об этом потом?» Вергилий машинально поправил волосы, хотя ничто не нарушало его прически. Он начинал нервничать. Пазл никак не желал собраться в понятную картинку. Главный вопрос, который мучил полудемона, был сравним с тем, которым задается врач, решая выписать пациенту рецепт на сильнодействующее лекарство. «Насколько польза этого камня превышает вред?» «Нет», — ответил Вергилий и сократил разделяющее их расстояние, чтобы усилить впечатление. И ему это удалось. Ахания сжалась, ощетинилась, точно кошка, приготовившаяся к прыжку. «Если ты не демон», — Ахания повернулась и сердито посмотрела на Данте. Ей показалось, что ее протащили волоком через дебри терновых кустов, кустов вопросов, на которые она сама только и делала, что искала ответы. Она почувствовала, как множество иголок пронзило ее тело, словно наяву, и грубо перебила Данте, отпустив наконец-то зловещее украшение, сверкающее, словно внутри зажгли сотни мелких софитов. «Демон, если ты демон», — исправился Данте, подчеркнув тот факт, что сделал Ахании одолжение, но только благодаря этой штуке, то кто же ты без нее? «Гений, миллиардер, плейбой, филантроп», — подчеркнуто ядовито ответила Ахания. «А ты не только унылых классиков цитируешь», — усмехнулся охотник. «И все-таки, как это работает? Ты человек, и этот медальон дает тебе демонические силы». Ахания закатила глаза, а затем улыбнулась. Улыбка вышла широкой, нечеткой, несвязной и неуместной. Точно ей в голову пришла гениальная идея. Вергилий заметил ее замешательство. «Маленькая бестия», — подумал он, — «она определенно что-то задумала». Теперь в глазах Ахании неуверенность сменилась другим выражением. Она поднялась со своего места.